Глава 18. Что-то настойчиво ввинчивалось в мозг, мешая спать. Застонав, я перевернулась и зарылась лицом в подушку. Звук не исчез, стал только настойчивее. Я взвыла, села и проворчала. «Да кого принесло с утра пораньше?» В следующую секунду я открыла глаза, вспоминая события последних дней, и огляделась. Солнечный луч пробивался сквозь занавески и полосами лежал на полу прямо под окном, намекая, что утро вовсе не такое раннее, как я думаю. Посидев несколько секунд неподвижно и сообразив, что неприятный и настойчивый звук – мелодия дверного звонка, я поднялась и поплелась в прихожую. «Веселова!» – заорала Таня, увидев меня. Глаза подруги округлились. Перешагнув порог, девушка отбросила в разные стороны какие-то сумки и пакеты и набросилась на меня совершенно медвежьими объятиями. «Васька! Задушишь!» — прокряхтела я, ощущая нехватку воздуха. «А тебя и убить мало!» — выкрикнула подруга. Ее трясло, на щеках выступил румянец, глаза заволокло слезами. «Ты! Ты! Бедота моя! Ты хоть понимаешь, как я переживала?» Она стиснула меня еще сильнее, а до меня с опозданием дошло, что я не помню, как оказалась дома. Что вообще случилось после того, как Кир напоил меня живой водой? Спросила себя, но не нашлась с ответом. Зато ответ знала Танька и с удовольствием принялась за рассказ после того, как вручила мне мои вещи, конверт из плотной желтой бумаги и извлекла из пакета палку колбасы. «Такое все непременно нужно заесть», — объявила подруга, вторгаясь на мою кухню. «Не думала, что буду настолько переживать». Усадив меня на диванчик, разлив чай по чашкам и красиво выложив на блюдо бутерброды, Татьяна театрально возвестила. «Ты вообще знаешь, что вас не было неделю?» Я моргнула, недоверчиво усмехнулась и ответила. «Не может быть». Оказалось, может. С нашего телефонного разговора минула ровно неделя. Пару раз подруга пробовала мне звонить, но списывала выключенный телефон на занятость, пока 2 дня назад на работе к ней не подошла Наташка. Нашу болтушку отправили в тот же филиал, куда временно перевели меня. Шеф все эти дни пытался меня вызвонить, но не смог, и перепоручил задачу Наталье. Стажерка-болтушка в филиал съездила, полюбовалась пустым офисом, но шефу ничего не донесла, а направилась прямо к Тане. Моя подруга тоже не сразу насторожилась, но вчера решила навести справки и через знакомых отыскать номер Алены Яровой. И уже та рассказала кудеснице последние новости. Наше исчезновение семейства Яровых обнаружило только к вечеру, когда родственников и гостей созывали на ужин. Стали искать и очень удивились, что ни меня, ни Мирослава, ни Кирилла в усадьбе нет, хотя и вещи, и машина остались на территории. Стали названивать повсюду, искать во всех возможных инстанциях. Хотели даже отряд боевиков вызвать, когда день на третий Мирослав собственной персоной не свалился на крыльцо семейного дома. «А вместе с ним, представь, Катерина Тимохина!» — воскликнула Таня, уплетая бутерброд. «Известнейшая искусница! Она ведь пропала 3 года назад!» Следующие сутки семейство Яровых приходило в себя после такого происшествия, на время позабыв про нас с Кощеевым. К тому же в усадьбу мигом приехали родственники Катерины, желая воссоединиться с дочерью и внучкой. «Она их почти не помнит», — сочувствием сказала Таня. «Слишком долго пробыла в Нави». «Бедная». «Тю!» — скривилась Таня. Яровые тут же стали кренделя вокруг девушки выписывать, сообразив, что между ней и Мирославом симпатия наметилась. «Совет да любовь», — искренне улыбнулась я. «Да понятно», — отмахнулась подруга, — «но тебя будто и не было». «Забудь», — отмахнулась я, — «рассказывай дальше». «А сегодня ночью явился твой блондинчик», — сказала кудесница, — «без тебя. Алена сказала, что он всех растолкал, стал расспрашивать, разве что молниями не кидался, забрал твои вещи и рванул в город. Мне стал трезвонить еще в дороге с твоего телефона. Знаешь, как я перепугалась?» Я внимательно слушала. Оказалось, что высшие силы наградили меня очень верной и принципиальной подругой. Она вытрясла из Кощеева все подробности произошедшего, согласилась встретиться, но не сообщила ни мой адрес, ни контакты родных. «Как я могла?» – возмутилась девушка, хотя я молчала и ни в чем ее не обвиняла. «Я твоя подруга. Никто и ничто не заставит меня предать нашу дружбу. Так что я забрала твои вещи и рванула сюда. Опасалась, что тебя не окажется дома. Этот Кощеев тоже этого боялся». «Ну, я дома», – пробормотала, обдумывая услышанное. Мои вещи вернулись в полном объеме. Кир отдал Тане даже три наряда, в которые я облачалась в доме Яровых, хотя они мне и не принадлежали. «Между прочим, я едва сумела от него отвязаться», – пожаловалась Таня, пока я жевала бутерброд и таращилась на объемный конверт, затесавшийся среди привезенных подругой вещей. «Такой настырный!» «Значит, на работе меня искали?» – спросила я. «Но никто не знает, что в филиале я не появлялась». «Ты нас за кого принимаешь?» – фыркнула подруга. «У нас хоть и женский коллектив, но дружный. Ты же тогда не наябедничала, что это Мариша предложила гадание устроить? Ни словечко не сказала, хотя единственная из нас пострадала. Как кто-то мог тебя начальнику сдать?» Я кивнула и улыбнулась Таньке. «Так что произошло?» — подавшись вперед, уточнила подруга. Мне бы и самой хотелось знать подробности. «Поверишь или нет, но я ничегошеньки не помню», — выдохнула я и потянулась к следующему бутерброду. «Ни как Навь покинула, ни как домой вернулась». «Твои ключи в сумке», — принялась рассуждать подруга. «Ключи, телефон, вещи. Все осталось у Яровых. А ты очутилась дома, в собственной кроватке, где и почивала сладким сном до моего прихода. Чудеса!» «Чудеса!» — повторила я за девушкой. «Сама бы я из Нави не выбралась». Стоило это произнести, как в голову пришла догадка. Я вытащила из-за ворота майки медальон и дрожащими пальцами отщелкнула крышечку. Внутри все так же лежало маленькое серебристо-белое перышко. «Это еще что такое?» – удивилась Таня. «Перо из крыла водяницы. То ли подарочек от нее, то ли оберег». Я попыталась подеть перышко ногтем, чтобы вытащить из медальона, но то рассыпалось под пальцами, рассеявшись маленьким серебристым облачком. «Ой!» – пискнула Таня. «Значит, оберег», – прошептала я. На какое-то время водяница подарила мне часть своей сущности. Не своими силами я творила чудеса в саду Яровых, а заемными. И не сама я выбралась из Нави, а крылья водяницы, для которой нет преграды между мирами, вынесли меня в реальность. Но силы в подобных оберегах немного, вечно им пользоваться нельзя. «Спасибо», – прошептала я, хотя вряд ли меня мог услышать кто-то, кроме Тани. «Что?» – переспросила подруга. «Ничего», – отмахнулась я и чуть виновато улыбнулась. Могла бы обо всем рассказать и все объяснить, но что-то останавливало, будто взяли с меня слово, не крепко, но повязавшее меня молчанием. «Что теперь делать будешь?» – уточнила подруга, не дождавшись объяснений. «Внешность к тебе вернулась, ты в курсе?» «А что делать?» – удивилась я и пожала плечами. «Раз вернулась, то нужно в головной офис возвращаться. Но до этого...» Я взяла конверт, повертела его в руках, а потом надорвала край. Внутри оказалась стопка бумаг и небольшая берестяная пластинка. «Это что такое?» – опешила Таня и потянулась к бересте, но я вовремя перехватила ее руку над столом. «Не трогай, тут чары. Они настроены на определенного человека. Ты знаешь, что это такое?» «Конечно», – я кивнула, беря за край бересту. «Это право владения на землю», – Чего? В древние времена чаровники закрепляли свое право на ту или иную собственность при помощи берестяных грамот, пояснила я подруге. Она происходила не из такой старой семьи, как моя, а потому могла не знать тонкостей. Земля, чары, кровь. Сейчас так уже никто не делает. Ну зачем что-то подобное нужно? Право, закрепленное таким образом, нельзя украсть, пояснила я. Нельзя отобрать. Если кто-то посторонний попытается завладеть землей, та его просто не примет. Не будут родить поля, пересохнут ручьи, на корню сгниет лес, а человека станут преследовать неприятности. Ох, такую землю можно лишь отдать или продать по доброй воле, но сейчас мало кто делает что-то подобное, добавила я. Просто все родовые земли чаровников стоят именно на такой земле. И я повертела берестяную пластинку. Кожу не покалывала, береста не хрустела под пальцами. Хоть бересту веселовых я видела и щупала только раз или два, но несложно было догадаться, что мне подарили землю по всем правилам. Стопка документов подтверждала этот факт. Кощеев расстарался. Бумаги были составлены по всей форме, специально для чаровников. Стоило подписать плотные желтоватые страницы, и наш уговор с Зельеваром считался бы состоявшимся. «Но я ведь так и не довела наш спектакль до конца», – прошептала я, трогая кончиками пальцев четкую размашистую подпись и волшебную печать рядом. «Что ты там бормочешь?» – недовольно спросила Таня. «Ты на машине?» – вместо ответа уточнила я. «Ага. Так, подруга, я в душ, а потом ты меня кое-куда отвезешь», – все обдумав, скомандовала я. «Это куда же?» «Какой адрес указан в документах? Где там мой домик находится?» «О!» – удивленно выдохнула подруга. «Вот так сразу поедешь владение смотреть?» Я поднялась, ополоснула кружку и предложила. «Вообще-то мне стоило бы поговорить с одним зельеваром, но ты же, защищая мои данные, его адресок не выпросила, да?» «Так позвони и назначь встречу», – фыркнула подруга и подбородком указала на мой телефон, валявшийся поверх сумки с вещами. «Что-то мне подсказывает, что я встречу Кира по этому адресу», — улыбнулась я девушке. «Это здесь», — сообщила Таня, сворачивая на выложенную плиткой дорожку. «Миленько, мы не уехали из города, а немного попетляли среди домов в центре. Нужная улица пряталась среди высоких старых лип. Если не заглядывать на тенистые дорожки, то и не узнаешь, что за высокой кованой оградой и кустами скрыта земля с давних пор, принадлежащая чаровникам. «Я тут никогда не была», — призналась подруга. «А ты?» «Мне тоже не доводилось выполнять заказ в здешних местах, но дома эти я видела. Именно они попали в кадр фотографа и очутились на страницах журнала в прошлом году». Статья рассказывала о жизни знаменитой искусницы Людмилы Белецкой. Гостей эта чаровница принимала на лужайке перед своим домом. Тогда царила осень, листья горели всеми оттенками пламени, а беленькие домики казались творением чьей-то фантазии. Сейчас постройки частично прятались за зеленеющими кронами, в воздухе разливался упоительный аромат цветов. Но место не походило на декорации сказки. От домов веяло стариной и надежностью. Чудилось, что не на фундаментах их построили, а сами дрова вросли в эту землю, как причудливые деревья. Нужный дом находился за отдельным забором, из-за которого можно было рассмотреть только резной деревянный конек в виде разъявившего пасть змея. Серая сланцевая черепица немного поросла мхом и лишайником, медный флюгер в виде флажка позеленел. Домик уже мне нравился. «Мне идти с тобой или тут подождать?» – уточнила Таня. «Я, конечно, тебя люблю, но ты в курсе, что у меня и свои дела были намечены?» «Не жди», – ответила я, не оборачиваясь. «Спасибо, что подбросила». Калитка не скрипнула, когда я тронула ее закованные прутья, выполненные в виде ежевичной лозы. По воротам и забору пронеслась волна мелких искорок, обдав меня упоительным теплом. Дом признал мое право. Дом оказался таким же беленым, как и другие на этой улочке, но побольше, в 2 этажа. То ли за домом хорошо присматривали, то ли в нем недавно делали ремонт, но и входная дверь, и оконные рамы казались новыми. Деревянные, из мореной вишни, они ярко контрастировали с побелкой, но удивительно шли этому строению. Небольшой участок вокруг дома устилал густой травяной ковер, но вдоль забора тянулась полоса ежевики. От калитки к дому вела дорожка из серого сланца, частично заросшая травой. «Милое местечко», — прошептала я, поднимаясь по ступенькам на крыльцо. Дверь открылась сама, позволяя мне увидеть небольшой холл, лестницу на 2-й этаж и гостиную. До меня донеслись приглушенные стуки и звон. Стараясь двигаться как можно тише, я прошла через прихожую и осмотрелась. В гостиной, спиной ко мне, на подлокотнике дивана, полусидел Кир. Его волосы находились в полнейшем беспорядке. Темно-зеленый пиджак валялся на подушках, а рубашка так измялась, будто ее корова жевала. По комнате, повинуясь взгляду чаровника, метались 3 молодых людей. Темноволосый, зеленоватым лицом, блондин и конопатый рыжик, тщательно вытирая пыль сотен мелких предметов, которыми были заставлены каминная полка, столики, рояль и подоконники. Когда юноши едва не разбили одну из фигурок, Зельевар рыкнул, на миг его облик поплыл, проявилась навья сущность, а на диване, придавив подушки, возник огромный серебристо-голубой двуручный меч. «Кирилл!» — подождав еще несколько мгновений, позвала я. Чаровник развернулся так резко, что я невольно вздрогнула и едва не вскрикнула, увидев темные круги глазами Зельевара, болезненную желтизну на висках и несколько царапин на подбородке. «Привет!» — кашлянув, прошептала я, так и не дождавшись от Кощеева хоть слова. «Привет!» — сглотнув, ответил он, рассматривая меня. «Это кто?» — спросила я, чтобы не затягивать гнетущую паузу. «Трое из ларца», — ответил Кир. «Они... Я потом их привяжу к тебе». «О! Это часть компенсации за произошедшее», — хмуро ответил молодой человек. «Вот как?» — не поверила я. «Пришлось требовать», — пояснил Кир. И я невольно хмыкнула. «Кощеев, этим все сказано. Какой-нибудь боевой чаровник ограничился бы победой и не подумал бы чего-то требовать. А этот не только обхитрил, но еще и вытряс что-то сверху. Интересно, если это часть компенсации, то что еще добыл чаровник?» «Это можно и потом узнать», — отмахнулась я от собственного любопытства. «Твоя подруга сказала, что ты попала под наказание от домовых», — пробормотал Кощеев. «Да, на самом деле я выгляжу так, как сейчас». «Ты красивая», — с тенью горечи признал Зельевар. «Эй!» — возмутилась я с улыбкой. «Что за тон? Я тебе такой не нравлюсь?» Брови Кирилла взлетели, и он озадаченно на меня уставился. «Вася!» — сказал он и умолк. «Ну?» — поторопила я. «Мне жаль, что пришлось». «Способ был не самый приятный, согласна», — хмыкнула я, подходя ближе. «Но сработало же». «Ты не злишься?» — недоверчиво спросил чаровник. Я испытывала много разных эмоций, но злости среди них не было. «Это неправильно, ненормально, что я не злюсь и не обижаюсь?» — спросила, обойдя диван и встав почти вплотную. «Не знаю», — мотнул головой Кирилл. «Я думал, ты меня возненавидишь». Я фыркнула, вместо ответа обняла Зельевара за талию. Он судорожно вздохнул, а потом стиснул меня в объятиях, без слов выражая все свое облегчение, всю радость. Папка, которую я принесла с собой, ужасно ему мешала, колола в грудь, и Кирилл ее с недовольным ворчанием отбросил за плечо. «Трое из ларца», — шепнул Кир. «Да, хозяин», — хором отозвались молодые люди, перестав убираться. «Исчезните». «Да, хозяин». Я хихикнула и из-под ресниц полюбовалась грозным профилем чаровника. На зрителей мне было наплевать. Они мне совершенно не мешали. «Чей это дом?» – спросила я, близко-близко рассматривая Кощеева. «Он перешел мне по линии бабушки», – ответил чаровник. «Она была последней в своей семье». «Красивый». «Он теперь твой», – сообщил Кир. «Хотя ты почему-то не подписала бумаги». «Я привезла их с собой», — пояснила я и потрогала царапины на лице молодого человека. «Это что?» «Подруга твоя засветила, когда узнала, что я вернулся один, а о тебе ничего не знаю». «О, так вот чего она так быстро смылась», — хмыкнула я себе под нос. «И ничего я не смылась», — раздалась от двери. Танька наблюдала за нами из-за угла. И я не заперла калитку. Самую малость недовольно выдохнула я, но от Кирилла не отлипла, наплевав на все приличия. «Когда вы уже объясняться начнете, а?» Пару секунд посверлив нас взглядом, задала самый важный для себя вопрос подруга. «Ты о чем?» «О чем?» – ахнула девушка. «Вам положено сейчас рассказывать друг другу что-нибудь вроде «я влюбился в тебя с первого взгляда». «Танька!» — решительно произнесла я. «Что?» «Исчезни!» — велела я. «Ну вот!» — простонала подруга, но смылась. Правда, недалеко, куда-то в район кухни, очень быстро зашуровав там чашками и ложками. «Не с первого, но со второго точно!» — хмыкнув, сказал Кир, склонившись к моему уху. «И что теперь будет?» «Что будет, душа моя?» — пожав плечами, ответил Кощеев. — Свадьба будет,